Глава 13. Пешеходный мостик, располагающийся позади отеля, соединяет здание с горой. Здесь проводят свободное время десяток официантов, повара и медсестры. Все стоят и курят. Болтают, шутят. Для них это минута отдыха. Одна девушка держится в стороне. Она тоже курит, но ни с кем не разговаривает. Выглядит она печальной. Опираясь на перила мостика, она задумчиво глядит вниз. Это массажистка, которую мы видели в номере у Фреда. Фред стоит в коридоре отеля у окна. Он смотрит на одинокую девушку, которая курит и смотрит вниз. Его лицо тоже печально. Внимание Фреда привлекает повторяющее упражнение скрипка. Он отходит от окна, пытаясь понять, откуда же доносится звук.